Такт второй. Собрание творческого коллектива. Все плюхнулись за стол. Карлуша вынул водку и затрещал, как блин на сковородке. Короче, если мюзикл пойдет, каждый из вас по Мерседесу обретет. По охуительной в 6 этажей квартире, с бильярдами, с подсветками в сортире, по самолету с серебристым фюзеляжем, по острову со слугами и пляжем. «Вот это да!» – прозовела Зинка. От радости у ней сползли резинки на трикотажных фиолетовых чулках. «Хочу ебаться на Канарских островах!» «Ебаться хорошо, но надо покумекать», — продолжил Маркс. «Как воздух человека, то бишь меня, над сценой приподнять до потолка?» «Чего мозги ебать? К вам надо привязать веревку». Арнольд не ел полгода, вскрыл духовку, смычком порылся в газовой плите и, спидив латку рыбьего филе, продолжил. «Представляете, софиты, вы на веревке, вжик!» Взлохмачены, небриты, пропеллер из фольги, а сцена — планетарий в картонных звездах. Заебись сценарий. Маркс отобрал закуску моментально. Взлетать необходимо индивидуально, с использованием техники, иначе наш зритель скажет: «Разве это мачо, ваш Карлсон? Какой-то хрен болтается, убогий!» Зритель нынче залупается. Поскольку я пока что, так сказать, материально, с трудом, но все же на плаву, приобретем бензопилу. К ней присобачим лопасть вентилятора, и будет охуенно. Маркс оратором был превосходным. Разглагольствовать умел, электорат сидел и не пиздел. «Мы не пойдем дорогами избитыми, мы разукрасим сцену плитами бетонными!» Последний писк из Франции. Зинуля очарует залы танцами. Чарльстон, гопак, без трусиков вальсок. Сидит малыш, им будешь ты, собакин кошкин. Кок на голове, сам голый, блям-блям-блям на арфе. Катастрофа! Всех к хуям снесло потоком тающей воды. Но малышу все катаклизмы до пизды. Все действие под модную музыку. Мы заработаем до жопы бабок. В Коста-Рику хочу поехать поебаться, Марксик. Очень! Запричитала Зинка, что есть мочи. Ебаться, Зина, хорошо, но преждевременно. Позднее поебемся, будь уверена. Теперь же мы загружены работой. Придумай срочно 5 движений жопой. Маркс снял очки, протер пижамой и приказал: «Зинуля, панораму!» У Зины не было проблемы с артистизмом. Все мужики активно анонизмом, включая Маркса, стали заниматься. Великим творчеством Зинули наслаждаться. Закончила движение подтанцовка. «Прекрасно! Супер! Очень, очень ловко!» Маркс отдышался и, убрав свой член в ширинку, добавил: «Молодчина, Зинка! Нам стадионы будут аплодировать, кипеть от страсти, мастурбировать. Я в воздухе зависну, заурчу мотором мощным, жопу покажу. Авангардизм! Все это прогрессивно, стильно и, главное, необычайно сексапильно». Все музыканты с восхищением смотрели на Карла Маркса. Стекла запотели в очках, пока продюсер речь толкал. Он видеть вовсе перестал. Решил побаловать гостей водчонкой вкусной, но сослепу разлил по рюмкам уксус. Все ёбнули, водичку и запили. А то, блядь, денег нет совсем. Дожили. И что за водка? Вроде не говно. От уксуса изрядно развезло бродячих музыкантов. Мы поедем в Израиль с мюзиклом, к евреям и к неграм в Африку. Те любят шоу. Маркс слушал изречение. По новой достал бутылочку лимонной кислоты. Спросил: «Еще водчонки?» «Да пизды!» От кислоты лимонной мужиков вообще заело. А Зинаида моментально пожелтела. Покрылась пятнами. «Хорошая какая водчонка!» «Маркс: Зинуля, дорогая, 500 рублей пол-литра, первый сорт. Да, кстати, киса, сделала аборт. А то смотри, нам предстоят поездки». Маркс вместо вилки подхватил стаместку и начал тыкать в стол, разыскивая снеть. «Еще по рюмочке, чтобы не болеть?» «Нет, спасибо, нет, не надо, хватит», — поплыл Арнольд. «Тошнит, Спасайте скатерть. Разъела скатерть кислотой. Зинуля, нам пора домой. Пришельцы поползли ботинки надевать. Карл Маркс на ощупь стал их провожать. Ты кто? Я Зина. До свидания, Зина. А вы кем будете, громадная детина? Собакин Кошкин. Арфа. Доброй ночи. А Фидер Зейн, пиздуй домой, короче. Из коридора забери свою хуёвину. Почуял запах снова я диковинный. Кто надушился? Надушился я. Пока, Васёк. Не вижу нихуя, и ты, Арнольд, вали. Пора, бай-бай. Очухаешься, не переживай. Пока. Карл Маркс захлопнул дверь. Ништяк. И ёбнулся башкою об косяк.